Глава 17. Добра или худо ждать, и откуда? Войдя в дом, Элия по привычке отправилась на кухню поделиться новостями, но, к ее удивлению, домовушка, встретив девочку на пороге, в помещение не пустила. «Домик наш оживает, жильцов прибавилось, да и ремонт тут затеять решили», — завела речь Лукерья, сунув в руки, не успевший рта раскрыть Эльке, чайник с кипятком и повесив ей на локоть пару чистых полотенец. «Надо бы уже в столовой, наверное, трапезничать. А то даже гостей сюда водим, как будто одна комната в доме. Непорядок». Сама домовая, подхватив тяжелый, собранный наспех поднос с травяным отваром, бульончиком, тарелкой с хлебом и пирожками, помогая себе магией, поспешила увести девочку от кухни. Они заторопились по коридору к комнатам прислуги, которые находились на первом этаже сбоку, ближе к черному ходу вместе с хозяйственными помещениями. «Вот тут под Копайло мне травок принес заварить специальный сбор, укрепляющий. Дворецкому вашему сейчас в самый раз бы попить. Видать, худо ему пришлось, еле шел болезный. Да и покушать горяченького ему бы не помешало. А мы потом столовую посмотрим. Есть ведь у вас в доме столовая». Озадаченная Элька, послушно держа за ручку и специально донышко горячий чайник, шла рядом с домовой, на ходу пытаясь ответить на вопрос. «Столовых у нас две, малая и парадная для торжественных приемов, а еще есть буфетная. Только их вроде давно не открывали. Папа, когда дома был, в кабинете перекусывал, а мне с Леви Мозерсом и учителями накрывали в классной комнате, заодно обучая этикету и сервировке. Остальные, наверное, на кухне ели». Девочка поморщилась, вспомнив, как застала такие посиделки и чем все это закончилось. Миновав главный коридор и не дойдя до выхода на террасу, дамы, открыв неприметную дверь, свернули в полумрак небольшого прохода. По обе его стороны располагались двери, а в конце виднелась самая массивная — дверь черного хода с небольшим забранным фигурной решеткой окошечком, дававшим слабое освещение. В этом полумраке глаза домовой засветились, как у кошки. «А свет-то здесь как включается?» — поинтересовалась она у Эльки. Отвечая на ее вопрос, девочка просто сделала несколько шагов вперед и под потолком, несколько раз мигнув, стали загораться маленькие магические светильники. Правда, кругленькие шарики светили не очень ярко, да и зажглись, освещая только полметра впереди. «Они потом дальше тоже зажгутся, а за нами погаснут», — объяснила Элька, поудобнее перехватывая тяжеленький чайник и прижимая к боку, норовящий соскользнуть с худенького локотка полотенца. «Я маленько раньше любила тут бегать туда-сюда. Махала руками, играя в магичку, управляющую светильниками, воображая, что это звезды. А на самом деле тут просто стоит артефакт, который включает свет, когда надо. Проще заряжать один артефакт, чем постоянно подзаряжать много, пусть и маленьких светильников. На земле электричество экономит, тут магию», — усмехнулась про себя Лукерья. «А вот с механизмами, видимо, здесь не очень. Магия тут всегда была, ее двигателем прогресса и сделали изначально. А у нас, пока до электричества додумались, чего только не наизобретали. Видать, потому и нет здесь велосипедов». Они уже подошли к двери в комнату дворецкого, старенькой, слегка потертой, с отполированной ладонями бронзовой ручкой. Лушка, балансируя под носом в одной руке, потянула ее на себя и, покосившись через плечо на Эльку, все же решила прояснить для себя еще один вопрос. «А чем буфетная отличается от просто столовой? Там вроде шкафы были с посудой, такие со стеклянными дверцами», — попыталась вспомнить девочка. «Но стол там тоже есть». Войдя вслед за домовой в комнату, она с облегчением поставила на комод у стены чайник и сунула полотенце в руки оказавшемуся рядом Полю. На стук двери оглянулся отец, склонившийся над кроватью, куда уложили дворецкого. «Эля, не думаю, что тебе здесь стоит находиться. Погуляйте пока с Полем в саду. Мне надо позаботиться о Мозерсе. Мадам Лукерья, вы мне поможете?» «Но папа...» Эльке даже стало немного обидно. «Конечно, жаль доброго Леви. Видно, что ему очень плохо. Но отец опять разговаривает с ней, как с ребенком. А она, может, тоже хочет помочь, а еще рассказать о том, что сказал господин Сен-Рен. Он даже помещение под их дело нашел и почти все бумаги подготовил. Эля, я освобожусь, как смогу, а пока не капризничай и покажи Полю сад». Мисс Энхель только хмыкнула про себя, надувшись. Да рыжий сосед в их саду лучше ориентируется, чем она. Что ему там показывать? Тем более тут, наконец, можно узнать, где пропадал господин Мозерс. «Вот что, ребятки», — строго посмотрела на любопытных до чужих тайн, не слухав домовушка. «Тут ваша помощь не требуется, а вот вечерний чай к серьезному разговору организовать надо будет. Кухня у меня сейчас специальной магией перед ремонтом чистится, и туда ходить не стоит». Она погрозила пальцем оживившемуся конопатому толстячку соседу. «Испортите все, а у меня на это много сил ушло. Поэтому сходите-ка в столовую и буфетную, да разберитесь, где трапезничать будем. Ну и порядок хоть какой-то там навести не мешало бы, раз помещения не открывались давно». Бледный, словно высохший седой мужчина, пластом лежащий на кровати, дернулся, пытаясь встать. «Там вроде убирали раз в неделю. Серебро столовой чистили, чехлы защитные на мебели недавно должны были поменять на новые, а старые выстирать». «Вы лежите, уважаемый!» Домовая аккуратно поднесла к губам Мозерса кружку с отваром. «Вот, выпейте! Сама травки заваривала. Должно чуток полегчать». Напоив дворецкого, Лушка взяла полотенце, чтобы вытереть у него со лба испарину, выступившую от резкого движения, и еле слышно шепнула Полю. «Серебро столово заодно посчитайте». Серьезно кивнув, паренек подхватил под руку не особо довольную таким раскладом Элию, которую все-таки мучило любопытство, и что-то, начав рассказывать про планы на лисипед, вывел из комнаты. Хозяин дома опять склонился над старым слугой, надев свои магические очки и даже понажимав на них кнопки, а домовая, обтерев лицо Леви Мозерса, взяла миску с бульоном. «Вот, попробуйте немного поесть. Вам надо набраться сил. Вы, видимо, последние потратили на возвращение домой. Поглядеть так, словно все эти дни себя голодом и жаждой морили». Крошечная женщина в розово-лиловом фартучке с оборками начала с ложечки кормить больного бульоном. Дворецкий с трудом жадно проглатывал предложенное и между ложками пытался объяснить. «На постоялом дворе, где я очнулся, сказали, что я за эти дни ничего не заказывал, ни еды, ни воды. Ночевал в снятой комнате, ходил куда-то, и никто не придавал этому значения, пока я не потерял сознание посреди обеденного зала на глазах у постояльцев. А я, представьте себе, ничего не помню. Очнулся от беспамятства и сразу, как смог, попросил доставить меня сюда». Мак, наблюдая, как домовушка кормит мужчину, еще что-то подкрутил в своих окулярах и, медленно подбирая слова, осведомился. «А зачем ты вдруг вообще из дома уехал? Да еще за город. И, наверное, стоило хотя бы меня предупредить». Он всматривался в лицо слуги, анализируя его ауру и потоки магической энергии дома, крутящиеся вокруг больного. «Так ведь не собирался я никуда уезжать». Отведя руку Лукерье с очередной порцией бульона и, приподнявшись на локтях, стукнул себя в грудь дворецкий. Закашлявшись и снова упав на подушке, он торопливо заговорил. «Пальто я в чистку сдать вышел. Лето, конечно, но свежо по вечерам, а у меня суставы крутят. Мало ли, зачем сбегать понадобится. Да еще и Журетта, будь она неладна, просила к бокалейщику зайти договориться. Список дала, чтобы потом с посыльным заказ прислали. А вон оно, что вышло-то». Дрожащая рука слуги нервно скомкала край одеяла. «Ох, лышеньки, зачем так волноваться и нервничать?» Домовая поправила подушку. «Господин Сен-Хель во всем разберется, а вам бульончик надо доесть, да и поспать не мешает». «Ох, душенька!» Неожиданно для всех сипло хохотнул Мозерс. «Иногда стоит, наверное, поболеть, чтобы тебе на старости лет такая красотка подушку поправляла. Только вот я еще на постоялом дворе належался, да и не нравится мне все это. Неспроста меня из дома-то выманили в отсутствие хозяина. Хорошо, хоть беды не случилось». Лукерья вспыхнула от неожиданного комплимента, ведь доброе слово всем приятно, будь ты хоть дух, хоть домашняя нечисть. А вот господин Сен-Хейль, сняв очки, потер глаза и нахмурился, отчего улыбка дворецкого мигом увяла. «В твоей правдивости, Леви, никто не сомневается. Но мне не нравятся странные остаточные следы магии в твоей ауре. Что за магия, понять не могу, но, похоже, именно она вызвала болезнь». Чуть напугав и заставив вздрогнуть от неожиданности обоих мужчин, Лушка трансформировала зрение, как рентгеном просветив желтым горящим взглядом ошарашенного Мозерса. «И здесь ведьма!» — вынесла она вердикт. «Порча на здоровье, хоть и недолгое кажется. Видимо, вы что-то съели или выпили. Правда, очень странно, что вы не помните, зачем за город уехали и куда ходили. Такое воздействие обычно сильные привороты имеют, но на вас его вроде как нет». «Я, конечно, еще ого-го», — опять попытался пошутить чуть расслабившийся слуга. «Но настолько, чтобы меня привораживать, мной никто не интересовался». «Я бы предположил, что это случайное совпадение». Хозяин дома подошел к столу и, вытащив под возмущенным Лушкиным взглядом из тарелки с хлебом румяный мини-пирожок, закинул его в рот. «Но что-то эта ведьма мне покоя не дает. Думаю, пока господина Мозерса надо оставить отдыхать, а нам попить чайку с детьми. Нечего таскать еду у больного». Домовая неодобрительно покачала головой, глядя, как исчезает во рту мага еще один пирожок. «Тем более вы обещали ответить на мои вопросы касательно вашей семьи». Франц Сен-Хейль вздрогнул и, убрав руку от тарелки, вздохнул. «Думаю, сначала стоит все же выслушать новости от соседей. А поговорить о таких личных темах можно и позже. Все-таки не может же соседский мальчишка проторчать у нас до ночи». Лукерья, сплетя пальцами паутинку дремы, мизинцем отправил ее в сторону наблюдавшего за разговором дворецкого. Глаза Леви Мозерса начали слипаться сами собой, и пожилой мужчина погрузился в спокойный глубокий сон. Оставив на прикроватной тумбочке кувшинчик с отваром, чай и тарелку с пирожками, Лушка щелчком отправила на кухню поднос с грязной миской и чайник. Мак только удивленно хлопнул глазами на такой точечный бытовой портальный перенос без применения артефактов. Впрочем, расспросить о магии домовой можно было после. а пока следовало найти детей и посмотреть, чем они занимаются. Эльку с Полем они нашли в так называемой буфетной. Девочка, чуть шевеля губами, пересчитывала серебряные чайные ложечки, а парень под руководством вездесущего Подкопайла снимал последний пыльный чехол с маленького диванчика в углу. К изумлению Лушки, почему-то считающей, что буфетная должна быть чем-то вроде хранилища для посуды, уставленного шкафами, комната оказалась довольно просторной и светлой. Небольшой стол в углу окружали 8 мягких стульев, вдоль стен шли шкафчики с застекленными дверцами вверху и просто деревянными внизу. В одном шкафу, у которого стояла мисс Сен-Хель, снизу находились ящички. Приятные обои нежно-салатового цвета с тонкими беленькими веточками, простые полотняные бежевые шторы на окнах и тот самый диванчик в углу рядом с массивной прямоугольной тумбой. Тут за стенкой парадная столовая. Кивнул в сторону господин Сен-Хель, поэтому буфетную и разместили рядом. Насколько я знаю, здесь стоят готовые блюда перед подачей, а стулья для слуг, которые их разносят. Все же для прислуги все торжество на ногах — это непросто. Он прошел к тумбе у диванчика и показал домовой выдвижную панель с рисунком. Вот здесь магический артефакт подогрева, чтобы горячее не успело остыть. А внизу встроен артефакт переноса сюда прямо из кухни. Замечательно. Домовушку очень порадовало увиденное. «Думаю, тут как раз и можно будет накрывать к столу. Вы, ребятки, ведь эту комнату выбрали?» — обратилась она к девочке. «Ага». Эля, положив в ящичек последнюю ложечку, повернулась к Лукерии. «Серебро все на месте, кажется. Потом еще господин Мозерс проверит». «Апчхи!» — звонко чихнул Поль, сворачивая последний чехол и складывая к остальным. «А это вот куда?» Лушка посмотрела на пыльные чехлы, на дорожке от следов ребят на полу, подозрительный налет на шторах и попросила всех выйти. «Умойтесь, сходите, а я пока доубираю и стол к вечернему чаю накрою». А Подкопайло предложил наловить жуков и устроить жучиные бои в клубе. Азартно поделился Поль, идя к двери. Домовушку нервно передернуло от упоминания жуков. «Думаю, не стоит мучить насекомых. У меня есть идея получше, но участникам игры придется потрудиться», — загадочно улыбнулась она. «Фу ты, ну ты!» — возмутился огородник. «Чё это прямо и мучить? Мои жуки, и может им за радость ребятишек развлекать. Посмотрим, чего ты там надумала, могет еще и не понравиться им». Но уходить, конечно, хитрый бородач не торопился. Чай с вкусняшками и разговоры с новостями — одна из немногих радостей, которые делали жизнь домового духа интереснее и лучше.